американцы, а в отличие от нас по-настоящему сражаются за империю. Давай тоже спать, предложил я, а то мало ли когда в следующий раз. Лен осторожно укрыл Наташу одеялом, кивнул, подумал немного и сказал: «Ты знаешь, я даже рад. Это как-то совсем глупо бы вышло прилететь на вражескую планету и учиться в школе. Все равно во сне я уже школу окончил. Лучше воевать». «Воевать ты во сне тоже воевал», — заметил я. «Но это другое», — покачал Лен головой. «Воевать не привыкнешь. Каждый бой — это словно самый первый». Часть четвертая. Клоны и тираны. Глава первая. Неужели когда-то мне казалось, что весь Агробат — это сплошные сады и дворцы? Да, казалось. В ту первую ночь, когда я побывал в столице, когда сидел за спиной Стася, придерживая беспамятного Леона, и смотрел на огромные кварталы жилых домов, уютные коттеджи, окруженные садами, праздничные картины в окнах, широкие магистрали, витрины магазинов. Агробат оказался разным. За новыми кварталами и впрямь уютными еще стояли первые дома поселенцев, неуклюжие, облупившиеся, приземистые, но прочные. И там тоже жили люди, тоже отмороженные. Здесь было все то же самое, что и в новой части Агробада, только неуловимо иное, будто пылью подернутое. Даже Инну Сноу здесь хвалили совсем иначе, как-то грубовато, причмокивая и щурясь, будто скандальную и популярную певицу, а вовсе не всеобщую мать и госпожу президента. Здесь мы теперь и жили. В приюте для асоциальных детей. Назывался приют «Росток». Наташа все здорово придумала. Прятаться в лесу было бы труднее, жить на улицах мы бы не смогли, а вот приют, но не тот, куда нас направили, а совсем другой, оказался идеальным решением. Это был длинный двухэтажный барак, стоящий на самом отшибе. Вокруг тоже были сад